попытки бегства редко увенчаются успехом. Чилийские власти покровительствуют Шеферу. Беглецов чаще всего возвращают обратно. Так было в случае с Юргеном Шургелиесом. В середине апреля этого года его схватили на одной из ферм в 20 километрах от колонии, и управляющий доставил его в полицию. Полицейские позвонили в Дигнидад. Через несколько часов из колонии явилась группа розыска с собаками. Шефер ввел в колонии насильственную систему полового воздержания. Супругов разъединили, и разрешение на половые контакты необходимо предварительно получать у главы секты. На него самого это правило не распространяется. Бежавший из колонии в 1985 году Хуго Баар, бывший член руководства Дигнидада, рассказывал. В комнате Шефера, постоянно на одной из двух кроватей, эти кровати поставлены рядом как супружеские, спит так называемый спринтер. С некоторых пор у Шефера два спринтера. Один постарше, лет 20, а другой в возрасте 10-15 лет. Если с ним спит младший, то старший идет ночевать в общую спальню своей группы. Об этом знают все в колонии. И ни у кого это не вызывает возражений, потому что никто не посмеет подумать что-либо плохое о Шефере. Хуго Баар также поведал об издевательствах над детьми. «Я сейчас испытываю страх и беспокойство в связи с тем, что доктор Зеевальд, который не является врачом-специалистом по поручению Шефера, не имеющего никакого отношения к медицине, совершенно бесконтрольно по своему усмотрению применяет к детям электрошок. Еще более удручает, что речь идет не о психически больных, а о совершенно здоровых детях». Вернер Хертнер. «Новое время», номер 34, 1988 год. Талька. 30 ноября 1988 года. Основанная в конце 17 века, в 1692 году, Талька более двух веков была заурядным провинциальным городком, пока, наконец, в стране не началось бурное развитие железнодорожного транспорта. Прошедшая через город стальная магистраль, тянущаяся на юг, преобразила город. Талька стала крупным железнодорожным центром страны. В ней началось бурное развитие промышленности, было построено несколько заводов, дававших продукцию для всей страны. К началу 80-х годов Талька насчитывала уже более 100 тысяч человек. Поезд, в котором ехали Саундерс и Леннард, прибыл в город ранним утром, и почти не спавшие английские журналисты вышли на перрон. Было еще очень рано, и они решили для начала позавтракать в кафе вокзала, благо оно было уже открыто. Выпив по чашке кофе с булочкой, они еще около получаса сидели за столиками, намечая план предстоящих действий. Затем, повесив свои сумки на плечо, они отправились в город. Ричард, дав официанту 1500 песет, не взял сдачу, оставив ему на чай более 100 песет. В 8 часов утра они уже шли по направлению к военной комендатуре для получения пропусков в лагерь Дигнидад. Ждать пришлось долго, почти 2 часа. Только в 11 часу на работе появился полковник Астенью. Он был плохо выбрит и одет в мятый старый мундир. В последние дни многие военные, сознающие, что их власти приходит конец, старались утопить свой страх в выпивке, словно заглушая этим предчувствие скорого краха. Астенью, поддержавший Пиночета еще в 1973 году, был тогда молодым лейтенантом. Он был одним из тех, кто сгонял студентов и рабочих, социалистов и коммунистов, демократов и либералов. Тогда все были красные, лишь с некоторым изменением оттенков. И вот теперь эти самые либералы и социалисты снова рвались к власти, и выживший из ума, как считал Астенью, генерал Пиночет собирался отдать им власть в стране. Увидев английских журналистов, сидевших в его приемной, полковник разозлился. «Опять эти демократы лезут не в свои дела. Что вам нужно?» — грубо спросил он, позволив им войти в свой кабинет и не приглашая их сесть. «Мы хотели бы попасть в лагерь Дигнидад», — очень вежливо сказал Саундерс. Мы представители английских газет и действуем по поручению Красного Креста.